Купаться он ездил все на том же велосипеде, но не на пляж, который возненавидел, а в район заброшенного порта, где остались только длинный цементный причал и остатки взорванных надолб времен войны. В старый порт купаться ездили любители одиночества, и там Атька всегда видел двух девушек, тихих, почему-то печальных и прекрасных. Он никогда с ними не разговаривал, а только так день на десятый стал здороваться. Да разговаривать было и не надо. Лучше не знать, почему они двое удалились от общества и почему печальны. Дорога в старый порт проходила мимо причалов действующего рыбацкого порта. Там стояли малогрузные сейнеры и шхуны. На шхунах тех сидели, свесив босые ноги с борта, моряки и удили бычков, а на леерах сушились мужские пастерушки. Бродили по деревянным настилам жирные и важные морские коты. Атька думал иногда, что только сейчас, под конец, для него и начался отпуск, а так была неразбериха. В конце августа у Атьки был день рождения. Он пригласил Ларису и старого капитана с женой. Больше приглашать было некого. Жена капитана взяла на себя заботу о столе и предложила зарезать пару кур для разных блюд. «Конечно», — сказал Колумбыч. И вдруг замолк. «То есть как?» — спросил он наконец. «Зарезать? Марию Антуанетту зарезать и съесть?» Весь Колумбычев вид отражал полнейшую растерянность. «Ну, конечно», — сказала жена капитана. «Не могу», — твердо заявил Колумбыч. «Пусть их режет кто хочет и ест кто хочет, а я не могу. И вообще непонятно. Есть же в Индии священные коровы, например». Но видно сам факт, что куры, в том числе и колумбычевы, для того и существуют, чтобы в конце концов съесть, крепко Колумбыча надломил. Он стал задумываться. День рождения прошел не особенно весело. У старого капитана в этот день сдало здоровье, и, отпробовав пару стаканов вина, он отправился на покой. Колумбыч был задумчив, а Мадонна вообще никогда ничего не пила и тоже не очень веселилась. «Знаете что?» — сказал друг Колумбыч. «Махнем-ка мы сейчас в Анапу, засядем в приличном ресторане, как приличные люди, чистим себя мох». Закипела деятельность. Мадонна помчалась домой наводить лоск. Колумбыч и Атька начали хрустеть крахмалом и запонками. Через полчаса Колумбыча можно было вполне вести к английскому двору. Сухощавая фигура в темном костюме и стальной блеск глаз на загорелом лице вполне допускали это. А Мадонна превзошла себя. Ее волосы казались сделанными из тяжеленной меди. Приходилось думать о том, как может тонкая шея выдерживать эту тяжесть, и потому жалеть и оберегать эту девушку от всяких бед. В Анапе, в южном ресторане с пальмами в катках, где был какой-то полурумынский оркестр, и шорох моря доносился сквозь раскрытые двери, имелась курортно-чадящая публика, они устроили загул. Какие-то люди были у их стола. Был какой-то очень смешной актер оперетты с печальными глазами и много коньяку. Проснулся Атька в машине и долго не мог понять, где он, пока не сообразил, что лежит в верном Запорожце, переоборудованным Колумбычем для кочевой жизни. Рядом кто-то дышал. По тяжести волос на своей руке Атька понял, что это Мадонна. Он скосил глаза и увидел, что она спит, легко и доверчиво прижавшись к нему вроде ребенка –